Глава 7. Шеф безопасности, наконец выведенный из-под действия фастпенты, оказался весьма недоволен, когда сержант признался, что чуть раньше вечером отпустил троих людей в военной форме. Он поднял по тревоге всю смену охраны и отправил вооруженный отряд выследить скрывшихся дендорийцев. Затем, с таким же испуганным выражением на лице, с каким выдавил свое признание сержант, разве что на взгляд Майлза, сдобренный угрюмым удовлетворением и тошнотой от лекарств, он набрал номер. «Мой господин?» — осторожно начал шеф безопасности. «Что там, Могли?» Физиономия барона Риоваля была заспанной и раздраженной. «Прошу прощения, что беспокою вас, сэр, но я подумал, вы захотите это знать. Мы только что поймали непрошенного гостя. Необычный вор, судя по его одежде и оборудованию. Парень странного вида, что-то вроде карлика-переростка. Пробрался по коммуникационным шахтам». Моглиа продемонстрировал в качестве улик контейнер для биообразцов, электронное устройство для обезвреживания сигнализации и оружие Майлза. Сержант выпихнул спотыкающегося пленника в поле обзора видеокамеры. И он задавал массу вопросов про бхарапутрянское чудище. Губы Риоваля приоткрылись. Потом глаза его засияли, он откинулся назад и расхохотался. «Я должен был догадаться. Крадете, когда нужно купить, адмирал?» Он фыркнул от смеха. «О, прекрасно, Моглия!» Шеф безопасности нервничал теперь чуть меньше. «Вы знаете этого мутантика, мой господин?» «Еще бы! Он назвался Майлзом Нейсмитом. Наемник, заявляет, что он адмирал. Разумеется, сам себя и произвел в это звание. Отличная работа, Моглия. Задержите его, я буду утром и разберусь с ним сам». «Как именно задержать, сэр?» Риоваль пожал плечами. «Развлекайтесь сами, как хотите». Когда изображение Риоваля исчезло, Майлз обнаружил, что и шеф СБ, и сержант охраны сверлят его весьма внимательными взглядами. Исключительно, чтобы дать выход эмоциям, шеф безопасности с размаху двинул Майлза в живот, пока того держал здоровенный охранник. Но Моглиа сам еще неважно себя чувствовал, чтобы получить от этого должное удовольствие. «Пришел поглядеть на игрушечного солдатика Бхарапутры, а?» — выдохнул он, потирая собственный желудок. Сержант охраны поймал его взгляд. «Знаете, а мы можем исполнить его желание». Шеф безопасности сдержал отрыжку и улыбнулся, блаженно представив себе эту картинку. «О да!» И здоровенные охранники поволокли Майлза за руки и за ноги. Он лишь молился, чтобы ему руки не переломали. Вдоль по коридору и вниз по лифтовой шахте. Сержант с шефом безопасности шли рядом. Последний лифт привел их в самый низ, в пыльный подвал, набитый складированным и испорченным оборудованием. Они подошли к запертому люку в полу и открыли его. Вниз, в темноту, вела металлическая лесенка с перекладинами. «Последнее, что мы туда бросили, — крысу», — любезно сообщил Майлзу сержант. «Девятая модель взяла и просто откусила ей голову. Жутко хочет есть. Метаболизм, как у доменной печи». Охранник согнал Майлза на лестницу и заставил спуститься где-то на метр с помощью нехитрого приема, колотя дубинкой по вцепившимся в ступеньку пальцем. Остановившись вне пределов досягаемости дубинки, Майлз вгляделся в скудно освещенный камень внизу. Еще там были столбы, тени и холодная тьма. «Девять!» — позвал сержант в отдающуюся эхом темноту. «Эй, девять! Ужин! Иди лови!» Шеф безопасности издевательски рассмеялся, но тут же схватился за голову и вполголоса застонал. Риоваль сказал, что утром лично займется Майлзом, и, конечно, охранники поняли, что пленник их боссу нужен живым. Или не поняли, или не нужен. «Это что, темница?» Майлз сплюнул кровь и огляделся вокруг. «Нет-нет, всего лишь подвал», — радостно заверил его сержант. «Темница для платежеспособных клиентов. Ха-ха-ха!» Фыркая над собственной шуткой, он пинком захлопнул крышку люка, сверху донеслось клацанье запирающего механизма и тишина. Перекладины лестницы обжигали холодом сквозь носки. Зажав стойку локтем, Майлз сунул ладонь под мышку черной футболки, чтобы хоть ненадолго согреть. В серых брюках не осталось ничего, разве что плитка рациона, носовой платок, да еще его собственные ноги. Он простоял на лестнице долго. Наверх карабкаться бесполезно. Лезть вниз особенно не привлекает. Постепенно потрясающая боль в нервных узлах притупилась, а физический шок, от которого его трясло, прошел. Но он оставался на месте. Холодно. «Могло быть и хуже», — размышлял Майлз. Сержант со своим взводом мог бы захотеть поиграть с ним в Лоуренса Аравийского и шестерых турок. Коммодор Танк, начальник штаба дендарийцев и признанный фанатик военной истории, не так давно вывалил на Майлза целую серию классических военных мемуаров. И как полковник Лоуренс сбежал из этой ловушки? Ах да, прикинулся дурачком, и пленители просто вышвырнули его наружу, в грязь. Должно быть, Танк всучил свою книгу им Юрке. Как только глаза привыкли, Майлз выяснил, что темнота — понятие относительное. Слабо светящиеся потолочные панели тут и там испускали болезненное желтоватое сияние. Наконец, Майлз спустился еще на 2 метра и встал на твердый камень. Он вообразил себе новостную строку, дома, на Барояре. Тело имперского офицера найдено в сказочном дворце царя плоти. Смерть от истощения? Черт. Это вовсе не то блестящее самопожертвование на службе императору, решиться на которое он некогда клялся. Это просто стыдно. Может, бахарапутрянская тварь съест улики? Держа в уме это мрачное утешение, он захромал от колонны к колонне, останавливаясь, прислушиваясь, оглядываясь. Может, где-нибудь окажется еще одна лестница? Может, кто-то забыл закрыть люк? Может, еще есть надежда? «Может, что-то двигается в тени прямо за этой колонной?» У Майлза перехватило дыхание, и вновь он задышал лишь тогда, когда нечто движущееся оказалось толстой крысой-альбиносом размером с броненосца. Увидев Майлза, крыса шарахнулась и быстро побежала прочь, цокая когтями по камню. Всего лишь сбежавшая лабораторная крыса. Чертовски крупная, но всего лишь крыса. Огромная струящаяся тень напала из ниоткуда и с невозможной скоростью. Поймав крысу за хвост, существо с размаху шмякнуло визжащую тварь о колонну и с хрустом размозжив ей голову. Мелькнул толстый ноготь-коготь, и мохнатое тельце оказалось вскрыто от грудины до хвоста. Яростные пальцы, разбрызгивая кровь, ободрали с крысы шкуру. Клыки Майлз заметил лишь тогда, когда они впились и погрузились в крысиное мясо. Самые настоящие, а не декоративные клыки украшали выступающую челюсть с длинными губами и широким ртом. Однако общее впечатление создавалось волчье, а не обезьянье. Плоский нос, широкие брови домиком, высокие скулы, волосы, темная спутанная масса. И да, поджарое напряженное мускулистое тело полных 8 футов росту. Карабкаться обратно на лестницу было плохой идеей. Это создание просто сдернет его со ступенек и поступит как с крысой. Взлететь наверх по колонне? Разве что для существа, у которого присоски на пальцах и ступнях. Вот это биоинженерная комиссия не додумала. Замереть и притвориться невидимкой? Майлз и так выбрал эту последнюю линию защиты. Он оцепенел от ужаса. На здоровенных ступнях, босых на холодном камне, тоже были когти вместо ногтей. Но это существо носило одежду, нечто вроде зеленого лабораторного костюма, подпоясанное кимоно и свободные штаны. И еще одно. Мне не сказали, что это женщина. Она почти покончила с крысой, когда подняла глаза и увидела Майлза. С окровавленными руками, окровавленным лицом она застыла так же, как и он. Судорожным движением Майлз вытащил из набедренного кармана расплющенную плитку рациона и на вытянутой ладони протянул ей. «А сладкое?» — истерически улыбнулся он. Уронив обглоданный скелет крысы, она цапнула плитку из его руки, содрала обертку и в 4 приема проглотила. Потом шагнула вперед, ухватила Майлза за руку и за футболку и подняла к своему лицу. Когтистые пальцы впились в кожу, ноги у Майлза болтались в воздухе. а изо рта у нее пахло, как он и предполагал. Воспаленные глаза горели. «Вода!» — прохрипела она. «Мне не сказали, что она разговаривает». «Хм, вода?» — пискнул Майлз. «Точно. Где-то здесь рядом должна быть вода. Смотри, вон там трубы под потолком. Если ты опустишь меня вниз, хорошая девочка, я попытаюсь найти трубу с водой или еще что-то». Она медленно поставила его на ноги и выпустила. Майлз осторожно попятился, разведя по сторонам открытые ладони. Откашлявшись, он попытался вернуть голос к низкому успокаивающему тону. «Давай попробуем там. Потолок понижается, или, скорее, скальная основа идет вверх. Где-то возле световой панели, вон там, тонкая труба из композитного пластика. Белый цвет обычно обозначает воду. Серый нам ни к чему, это канализация. Красный тоже, силовые кабели и оптика».